кто звонил, как помощь?» Застыв перед открытым чемоданом, спросил Базилевич. «Вы что не понимаете?» Владимир Иванович звонил, опускаясь в кресло, сказал Сальков. Под этими инициалами скрывался первый секретарь Донецкого обкома КПСС Владимир Дегтярев. «А вы можете толком объяснить, что он вам сказал, Владимир Максимович?» Стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее, попросил у гостя тренер. «Конечно, могу. Он сказал, что киевлянам надо помочь догнать Арарат. Вы же знаете турнирную таблицу, Ереван от Киева отделяет всего одно очко. Мы сегодня встречаемся с Киевом, а ереванцы в Москве с торпедовцами. Москвичи уже 6 туров не могут выиграть, поэтому велика вероятность того, что они и сегодня продуют. И если киевляне на нас споткнутся, то Арарат сделает еще один шаг на пути к золоту. Ну и пускай сделает, это же футбол. Бросьте заниматься демагогией, Олег Петрович», не скрывая своего раздражения, произнес Сальков. «Дегтярев мне прямо намекнул, что его звонок ко мне не случайен. Перед этим ему звонили отсюда, из Киева. Догадываетесь кто? От самого Щербицкого. А это, скажу вам, не шуточки. Владимир Максимович, я достаточно искушенный в футболе человек, и на моем веку было достаточно похожих историй», все так же спокойно вещал Базилевич. «Я с 1957 года выступал за то же киевское «Динамо», а тренером работаю уже 4 года. Но я, как вы правильно заметили, хорошо знаком с сегодняшней турнирной таблицей. У нашего «Шахтера» 23 очка, мы идем на 5-м месте. Столько же очков у московского «Динамо» и ворошиловградской «Зари». Если мы сегодня выиграем, а они уступят, то у нас есть реальный шанс зацепиться за 3-е место. Вы это понимаете? Я все понимаю не хуже вашего», — отмахнулся от тренера Сальков. «Но есть наши интересы, областные, а есть республиканские. И последние, к сожалению, перевешивают наши. Я же говорю, что за этим звонком стоит Щербицкий. А он, к вашему сведению, не только глава Украины, но и член Политбюро. Представляете, что может стать с нами, если мы ответим ему так, как отвечаете сейчас мне вы? И что с нами станет? Перестаньте поясничать, Олег Петрович», — и Сальков резко встал на ноги. «Если мы откажемся, то подставим не только себя, но и Владимира Ивановича. А он нам человек не чужой, столько добра команде делает». Это был весомый аргумент в рассуждениях начальника команды. Хозяин Донецкой области, занимая этот пост вот уже 9 лет, и в самом деле много хорошего сделал «Шахтеру». Одна реконструкция стадиона, законченная в августе 1966 года, чего стоила, двухъярусный красавец стадион с трибунами на 42 тысячи мест был украшен оригинальной конструкцией светильников и современным на тот период электротабло. А когда в 1971 году «Шахтер» вылетел в первую лигу, именно благодаря помощи обкома команде удалось снова вернуться в высший дивизион советского футбола. Однако и в словах Базилевича тоже был свой резон. В этом году команда вплотную приблизилась к тому, чтобы завоевать бронзовые медали. Такой успех у «Шахтера» случился лишь однажды, в 1951 году. И вот теперь, 22 года спустя, когда команда могла снова войти в тройку сильнейших футбольных клубов страны, этот успех у нее безжалостно отбирали. Смириться с этим Базилевич не хотел. «Ну, что решили, Олег Петрович?» — первым прервал затянувшуюся паузу Сальков. «Нам двоим решать эту проблему несподручно, надо посоветоваться с командой», — ответил Базилевич. Сказал он это не случайно, он надеялся на то, что команда встанет на его сторону, и тогда ему будет легче держать ответ перед высшим руководством. «Хорошо, я немедленно собираю ребят», — на удивление быстро ответил начальник команды. Этот быстрый ответ смутил тренера и зародил в нем смутные подозрения, что решение игроков Салькову уже заранее известно. Спустя полчаса вся команда донецкого «Шахтера» была собрана в гостиничном конференц-зале. Лишних никого не было, только свои. Среди собравшихся были Дегтярев, Еремченко, Звягинцев, Белоусов, Жуков, Ванкевич, Васин, Коньков, Старухин, Захаров, Дудинский, Сафонов, Чехлобзе. Первым слово взял Сальков, который рассказал игрокам о звонке Дегтярева и его настоятельной просьбе. При этом упор делался на то, что отказав донецкому секретарю, команда плюнет ему в душу, ответит неблагодарностью за все хорошее, что он для нее сделал и продолжает делать. Затем слово взял Базилевич, который был краток. «Ребята, в словах Владимира Максимовича есть своя правда. Дегтярева мы все уважаем, он действительно наш главный заступник. Но есть и другая правда. В этом году мы можем завоевать бронзовые медали, впервые за последние 22 года. Если мы этого не сделаем в этом году, вполне вероятно, потом долго сделать не сумеем. Во всяком случае, многие из здесь сидящих, включая и меня, поскольку футбольный век короток. Поэтому, когда будете принимать решение, учитывайте, пожалуйста, и это обстоятельство». Затем начались прения. Впрочем, прениями это назвать было трудно, поскольку почти вся команда дружно поддержала Салькова. Кто-то из игроков, подводя итог, сказал: «Третье место, конечно, хорошо, но какой в нем прок, если ради него мы испортим отношения с Дегтяревым? Ведь если киевляне из-за нас не возьмут золото, Владимира Ивановича за это по головке не погладят, могут и с работы снять, припомнив сегодняшнюю игру. И тогда мы потеряем своего главного заступника». В итоге большинством голосов команда проголосовала за то, чтобы сдать сегодняшний матч киевлянам. Увидев, чем все закончилось, Базилевич встал со своего места и покинул помещение. Но этот демонстративный жест никого не напряг, а многих даже успокоил. Без старшего тренера решать возникшую проблему становилось легче. «Ребята, я не хотел говорить это при Олеге Петровиче, но наверху просит помочь решить еще одну дилемму», — обратился к команде Сальков. «Олег Блохин идет на звание главного бомбардира первенства, на сегодня у него 14 забитых мячей. Ему на пятки наступает московский динамовец Анатолий Кожемякин, у которого на один забитый мяч меньше. Надо поддержать нашего земляка. Как вы на это смотрите? И сколько сегодня я должен пропустить от него банок?» — спросил вратарь команды Юрий Дегтярев. «Я думаю, двух мячей с него вполне будет достаточно», — ответил Сальков. «Что скажете, защитники?» «Скажем, что согласны, пусть забивает», — ответил за всех защитник, который в этой игре был приставлен персонально к Блохину. «Тогда не буду вас больше задерживать, отдыхайте, ребята», — закрыл собрание начальник команды. Вечером на киевском центральном стадионе собралось посмотреть матч между местным «Динамо» и «Шахтером» 40 тысяч человек, при заполняемости стадиона в 100 тысяч. Причем многие зрители обратили внимание на то, что на скамейке запасных гостей нет их тренера Олега Базилевича. Заметил это и местный журналист Игорь Янчук, работавший в киевском «Карпункте» советского спорта. Подойдя к Салькову, он поинтересовался: «А куда подевался ваш тренер?» «Олег Петрович сегодня будет смотреть игру с трибуны», — бодрым голосом ответил начальник «Шахтера». «Так ему удобнее охватить своим взглядом всю картину игры. Но раньше он всегда сидел с командой», — продолжал удивляться журналист. «А сегодня его посетила другая идея, что в этом удивительного? Вы разве не знаете, что тренеры западных клубов частенько так поступают?» «Не слышал о таком», — пожал плечами журналист, после чего удалился смотреть игру, которая в это время как раз началась. Тренер киевлян Александр Севидов выставил на матч свой ударный состав. В воротах стоял Рудаков, в поле играли Зуев, Матвиенко, Фоменко, Решка, Трошкин, Мунтян, Буряк, Колотов, Веремеев, Блохин. Как и положено, игра началась атаками хозяев поля. Мощно действовала связка Леонид Буряк — Олег Блохин. Причем первый играл в составе киевлян первый год, придя в команду из одесского «Черноморца». Его приглашали к себе все ведущие московские клубы, но Буряк выбрал киевское «Динамо», поскольку в нем играл его приятель Блохин, с ним он подружился, еще играя за молодежную сборную. Его дебют за «Динамо» состоялся 2 мая 1973 года в домашней игре против московского «Спартака». Киевляне победили по пенальти 3:02, причем Буряк свой штрафной удар произвел неудачно, вратарь мяч отбил. Но с тех пор много воды утекло, и связка Буряк, Блохин буквально затерзала защитников «Шахтера». Впрочем, если бы динамовцы знали о тех событиях, которые произошли за несколько часов до игры в гостинице «Москва», они бы поняли, почему дончане никак не могут отбиться. И в итоге на 9-й минуте один из защитников «Шахтера» внезапно споткнулся и упал на газон в момент прохода к воротам Блохина. Лучший бомбардир чемпионата вышел один на один с Дегтяревым и легко положил мяч в ближний угол ворот. Киевляне повели по. Но затем дончане выровняли игру, и первый тайм закончился с минимальным перевесом в пользу хозяев поля. Игроки «Шахтера» прекрасно понимали, что если поддаваться, то так, чтобы комар носу не подточил. И когда они пришли в раздевалку, где были все, кроме Базилевича, они договорились, что второй мяч дадут забить Блохину опять же в начале тайма, чтобы у них была возможность к концу игры хотя бы размочить счет. «А дадут нам его размочить?» — резонно поинтересовался кто-то из игроков «Шахтера». «Не волнуйся, киевляне тоже не дураки, знают о нашей ситуации, поэтому помогут», — последовал ответ. Так и произошло. Спустя 12 минут после начала второго тайма Блохин оформил дубль, забил второй мяч. Он весьма легко обыграл двух защитников, вратаря, и послал мяч в сетку. А спустя 20 минут свой шанс не упустили и дончане, гол у них забил Захаров, который во втором тайме сменил знаменитого бабусю, Виталия Старухина. Журналист Игорь Янчук, который всю игру изредка поглядывал в ту сторону, где на трибуне сидел Олег Базилевич, после гола дончан решил посмотреть на реакцию тренера «Шахтера», но того на трибуне уже не было. «Ты не видел, куда подевался Базилевич?» — спросил он у своего коллеги, сидевшего с ним рядом. «Так он ушел минут 5 назад. Странно», — подумал про себя Янчук. До конца игры еще 20 минут, а тренер гостей покидает свой командный пункт. Не верит в победу своей команды. Или он изначально в нее не верил, из-за чего и не сел смотреть игру вместе с командой. Здесь явно скрывается какая-то загадка. Но какая? Когда игра закончилась, Янчук вышел в подтрибунное помещение, где внезапно столкнулся с телевизионным оператором Арсением Калитиным. «Как тебе игра?» — поинтересовался журналисту телевизионщика. «Вроде бились два фаворита турнира, а такое впечатление, что играли в поддавки», — ответил Калитин. «Ты тоже это заметил?» — не скрывая удивления, спросил Янчук. «Слушай, а ты не можешь переписать мне эту игру на видеокассету?» — «Это еще зачем?» – насторожился Калитин. «Хочу повнимательнее ее посмотреть еще раз, мне о ней отчет писать надо для газеты. Ты же знаешь, каким дефицитом у нас пленка считается», – покачал головой оператор. «Хорошо, тогда разреши мне посмотреть игру у вас в монтажной. Это, надеюсь, не дефицит». «Вот это запросто», – улыбнулся Калитин. «Я дам тебе знать, когда монтажная освободится. Кстати, знаешь, как остальные фавориты сегодня сыграли?» «Откуда? Я же весь матч на трибуне просидел. Ереван у торпедовцев выиграл по, а московская «Динамо» разгромила тбилисское 4:01. Так что статус-кво сохраняется». Кожемякин голом отметился. Забил один мяч. «Но наша блоха все равно впереди, причем теперь уже на 2 мяча. Так впереди еще 5 матчей. Кожемякин вполне может догнать». «Не смеши мои тапочки», — улыбнулся Калитин. «Судя по сегодняшней игре, Блохе дали зеленый свет, чтобы именно он стал лучшим бомбардиром. Это же конкретные деньги». Янчуку не надо было лишний раз объяснять значение последней фразы. За то, что игрок их команды становился лучшим бомбардиром, денежные премии получали. Сам игрок, тренер его клуба и руководство спорткомитета, в чьем подчинении была эта команда. В этот момент оператора позвал кто-то из его коллег, и он, пожав руку журналисту, отправился на зов. А Янчук еще какое-то время стоял на месте, размышляя над смыслом последних слов, сказанных оператором. 29 сентября 1973 года, суббота, Чили, Сантьяго, район Нюнья. В трехэтажном неприметном доме на улице Санта-Изабель Альваро Малина встречался с Алансо Райнери, человеком, который отвечал в его группировке за контрразведку. Они сидели в угловой комнате при включенном телевизоре, звук которого был приглушен, чтобы не мешать их разговору. В это время шла трансляция выступления генерала Сезара Мендесы, который в новом правительстве Пиночета отвечал за руководство отрядами карабинеров. Его выступление не интересовало Малину и Райнери, поскольку ничего нового генерал сказать не мог. Это было обычное словоблудие, облеченного большой властью человека, лгущего народу о новом порядке и его блестящих перспективах. Глядя в лоснящееся лицо генерала, Малина ковырялся ложкой в тарелке с уже остывшей кукурузной похлебкой и внимательно слушал доклад своего главного разведчика. «Подобраться к Брежневу в Москве не представляется возможным», – вещал Райнери. «Своих людей у нас там нет, да и где они будут искать Брежнева тоже неизвестно. Там же полно чилийских студентов», – задал вполне резонный вопрос Малина. «Ты шутишь, Альваро, поручать студентам такое дело?» – искренне удивился Райнери. «Я имел в виду послать в Москву под видом студента нашего человека». Тем более в конце октября в Москве открывается Всемирный конгресс мира, посвященный событиям в Чили. Там наверняка будет Брежнев. До конгресса осталось всего ничего, 2 недели. За это время мы никак не успеем подготовить такую сложную операцию. К тому же посылать туда кого-то под видом студента – гиблое дело, поскольку такого человека сразу вычислят. Поэтому повторяю тебе снова – достать Брежнева в Москве нереально. Его надо ловить где-то за пределами СССР. У тебя есть маршруты его ближайших поездок. Их можно вычислить. Каким образом? Логически, надо только выяснить, в каких странах намечаются разного рода торжества, на которых советский генсек обязательно должен появиться. И что это за мероприятие? Продолжал вопрошать Малина. Их не так много. Причем нас интересуют только те, которые будут проходить в дружественных советам странах. Почему там? В какой-нибудь Франции или Западной Германии Брежнева охраняют по высшему разряду, а вот в странах социализма не так тщательно, поскольку речь идет о дружественных СССР режимах. То есть, там он чувствует себя в наибольшей безопасности. Этим и надо воспользоваться. Как я понял, ты уже подобрал это место. Малина перестал ковыряться ложкой в тарелке и пристально взглянул на Райнери. Прежде, чем ответить, главный разведчик поднялся из-за стола и, подойдя к телевизору, щелкнул тумблером, выключив аппарат. Затем вернулся на свое место за столом и выложил перед своим начальником план операции. Самый удобный вариант – это Польша. В июле следующего года там будут отмечать 30-летие образования республики, и Брежнев обязательно должен там быть. Это место удобно во всех отношениях. Во-первых, это страна, где русских любят меньше всего в социалистическом лагере и, значит, нам будет на кого там положиться. Во-вторых, у меня уже есть на примете один поляк из местных, имеющий давние счеты с русскими. И, наконец, в-третьих, у него будет достаточно времени, чтобы подготовиться к операции. Кто этот человек? Анджей Кравчик. Он вместе с матерью приехал в Чили в конце войны. Пацану в ту пору было всего 4 года. Мать устроилась работать в местную ассоциацию поляков секретарем. Сейчас ее уже нет в живых, она умерла от рака 3 года назад. Но мать в нашем деле не главный фактор. Гораздо важнее отец Анджея. Офицер польской армии, погибший в Катыни весной 1940 года. Есть такое местечко в СССР, в Смоленской области, где были расстреляны несколько тысяч польских офицеров. Кем расстреляны? Советами. В том-то и дело, что сами советы этот факт отрицают и валят все на фашистов, а вот большинство поляков уверено, что это дело рук советских чекистов. Анджей как раз входит в число таких поляков, что нам только на руку. При таком раскладе у него есть серьезный мотив принять наши предложения и вернуться на родину, чтобы убить Брежнева. А он до этого бывал в Польше. Несколько раз они ездили с матерью к ее брату, дяде Анджея, который живет в Праге. Это же столица Чехословакии. Выказал свою осведомленность Малина. Это другая Прага, пригород Варшавы. Весьма удобное место для того, чтобы спрятаться, тихое местечко, не в центре. А этот Кравчик не подведет, ты в нем уверен. Он спортсмен, имеет высший разряд по боксу, да еще неплохо стреляет, посещает тир. В нем явно проснулись гены его отца-офицера. И учитывая, что он всегда носит на груди медальон с фотографией отца, поскольку живым его никогда не видел, этот парень согласится поквитаться с русскими за гибель своего родителя. Услышав эту характеристику, Малина понял, что это идеальный кандидат для такого рода операции. Впрочем, он никогда и не сомневался в организаторских способностях своего главного контрразведчика. «Ну что же», — уговорил, — «будем готовить этого поляка к операции. Кстати, как ее назовем? Я предлагаю Сака». «А что, хорошее название, заманить Брежнева в мешок и пристрелить, как бешеную собаку, предавшую идеалы социализма. Действуй, Аланса». 30 сентября 1973 года, воскресенье, Киев, киностудия имени Довженко и Политехническая улица. Когда в просмотровом зале зажегся свет, к Калинюку повернулась режиссер Суламиф Цибульник и спросила: «Ну, как вам понравилось увиденное?» Влас Оленюк был старшим инспектором Киевского уголовного розыска, который консультировал уже второй фильм «Цибульник» на криминальную тему. Первым был инспектор уголовного розыска, который увидел свет в прошлом году. В главной роли в нем снимался популярный московский актер Юрий Соломин, только что прославившийся ролью разведчика Павла Кольцова в сериале «Адъютант его превосходительства». Собственно, ради этого его и пригласили в Киев, чтобы он своей популярностью вытянул эту, в общем-то, рядовую милицейскую историю. И он действительно постарался, картину в прокате посмотрели более 40 миллионов человек. Вторую часть под названием «Будни уголовного розыска» снимали уже без Соломина, но была надежда, что она прокатится по стране не менее успешно, чем первая часть. На это надеялась вся съемочная группа, и именно об этом спрашивала инспектора утро режиссер фильма, когда они совместно посмотрели смонтированную копию, готовую к отправке в Госкино. Оленюку увиденное понравилось, поэтому с ответом он не задержался. «Мне кажется, фильм получился интересным, Суламиф Моисеевна. Хотя одно замечание на язык все-таки просится». «Какое?» — вскинула брови режиссер. «У вас весьма авторитетный рецидивист Хлопов в уголовной среде носит кличку Петух. Но это нонсенс для такого рода преступника. Подобные клички дают самым презираемым в колониях и тюрьмах заключенным, так называемой низшей касте». «Вот как?» Цибульник обвела удивленным взглядом остальных членов съемочной группы, кто сидел в просмотровом зале. «Но полковник Марченко ничего нам об этом не сказал. А он и не мог вам этого сказать, поскольку в первоначальном варианте сценария у Хлопова вообще не было никакой клички», — отозвался на реплику режиссера Оленюк. «Я ведь тоже читал этот сценарий и хорошо это помню. Значит, мы внесли эту коррективу уже по ходу съемок», — пожала плечами режиссер. «Но что, это так принципиально? С точки зрения правды жизни, конечно. Иначе я бы не стал вас беспокоить. Спасибо вам, но мы уже не сможем исправить эту ситуацию», — развела руками режиссер. «Фильм смонтирован и завтра отправится в Госкино. Я надеюсь, вы не будете столь принципиальны из-за этой петушиной оказии. Ведь в остальном правда жизни, я надеюсь, соблюдена. К остальному лично у меня претензий нет», — ответил Оленюк и широко улыбнулся, чем мгновенно разрядил обстановку. Будучи консультантом от МВД, он мог пойти на принцип и, объединившись со своим коллегой, полковником Марченко, заблокировать выход фильма на экран до внесения в него соответствующих поправок. Но Оленюк не был педантом, он был обыкновенным земным сыщиком без какого-либо апломба. В это время в зал вошла ассистентка режиссера и сообщила, что инспектору нужно срочно подойти к телефону. Ему звонили с Владимирской, 15, где располагался киевский уголовный розыск. И когда, спустя несколько минут, Оленюк взял телефонную трубку, он услышал в ней голос своего шефа, начальника 2-го убойного отдела майора Петра Маринина. «Влас, бросай свое кино и займись футболом, ты же у нас болельщик со стажем. Только что нам сообщили, что погиб массажист киевского «Динамо» Лазарь Луцкий. Он жил на Политехнической улице, 17, а это от твоей киностудии буквально рукой подать. Так что бери ноги в руки и шуруй туда. Там уже ребята с земли вовсю работают, а ты их проконтролируй. Потом доложишь. А что стряслось с этим массажистом?» — поинтересовался Оленюк. «Вроде, самоубийство, из окна выбросился. Но ты на месте все поточнее выясни. Так что не теряй времени». И майор первым повесил трубку. Когда Оленюк приехал на место происшествия, труп массажиста уже успели увезти в морг, а то место на асфальте, где совсем недавно лежало тело самоубийцы и алела лужа крови, было старательно присыпано песком с соседней детской площадки. Подойдя к молоденькому сержанту милиции, который стоял у подъезда и курил, Оленюк предъявил ему свое удостоверение и поинтересовался, из какой квартиры выпал несчастный. Получив ответ, он на лифте поднялся на 7-й этаж панельной 9-этажки и застал в квартире сразу нескольких человек в лице инспектора УГРА и участкового из местного отделения милиции, а также эксперта и следователя местной прокуратуры, который сидел за столом и что-то писал на стандартном листе бумаги. Эксперт снимал отпечатки пальцев с оконной рамы, а инспектор и участковый пялились в экран черно-белого телевизора «Рубин 205», который в эти минуты работал. По нему показывали музыкальный фильм «Червона рута» с участием Софии Ротару и Василия Зинкевича. Представившись, Оленюк поинтересовался у следователя, который назвался Андреем Забелиным, о деталях случившегося. «А вот на столе видно все, как на ладони», — ответил следователь и указал на стоявшую рядом с ним початую бутылку водки «Московская». Покойный с какого-то горя осушил полбутылки и сиганул из окна вниз. Когда его в машину грузили, от него разило этой водярой на добрую версту. «Странно, а закуски на столе что-то не наблюдается», — заметил Оленюк. «Так я же говорю, что горе у него, видно, какое-то было», — вновь поднял голову от листа бумаги следователь. «А когда у человека горе, он водку пьет без закуски. У него и дверь входная была не заперта, в прострации был мужик. Даже предсмертной записки не оставил. Надо бы выяснить, какое такое горе у человека могло случиться. Родные у него есть. Судя по обстановке, один он здесь обитал», — сообщил следователь. «А на работу ему звонили». Оленюк обратился к двум сотрудникам местного отделения милиции, которые сидели на диване и продолжали пялиться в телевизор. «Звонили, но там к телефону никто не подходит», — взял слово инспектор УГРА в звании старшего лейтенанта. «Что вполне объяснимо, воскресенье на дворе, а съездить туда не пробовали», — поинтересовался Оленюк. «А куда торопиться, если дело ясное, обыкновенное самоубийство», — продолжал вещать инспектор. «С понедельника и начнем. А соседей хотя бы опросили? Из всех соседей только 4 человека, остальные пока на дачах, да по делам разъехались». В разговор вступил еще один сотрудник местного отделения милиции, участковый, рыжий чуб которого торчал из-под фуражки. Из запрошенных никто ничего не видел и не слышал. Все челкаша смотрели, его по первой программе показывали. Кино и в самом деле сильное, не оторвешься. Эту горьковскую экранизацию Оленюк тоже любил еще с детства, однако с тех пор больше ее не пересматривал, все было как-то недосуг. Вот и сегодня не получилось, сначала закрутили дела на киностудии, а теперь вот это самоубийство, будь оно неладно. А что с другими соседями? продолжал пытать коллег Оленюк. «Я же сказал, что все разъехались», — искренне удивился участковый. «Я не про тех, что в этом подъезде, а про тех, что в соседнем, за стенкой. А какой с них прок?» Вновь вступил в разговор инспектор УГРА. Мужик хряпнул водки и сиганул в окно, что они могли видеть или слышать. «Рядовое дело, товарищ капитан, карьеры на нем не сделаешь». «Это правда, вы точно не сделаете», — кивнул головой Оленюк и вышел из квартиры. «А ведь этот старлей прав, чего ты дергаешься, Влас?» — спрашивал себя Оленюк, пока лифт спускал его вниз. «Дело не стоит выеденного яйца, обычное самоубийство. Езжай-ка ты на Владимирку и доложи обо всем шефу. Впрочем, тому ведь подробности подавай, а у меня их кот наплакал. Местным ребятам ты нафиг сдался, поэтому тебе они не помощники. Значит, придется проявлять инициативу самому». Размышляя таким образом, Оленюк вошел в соседний подъезд и поднялся на 7-й этаж, чтобы опросить соседей, которые жили через стенку с самоубийцей. Когда он позвонил в нужную дверь, то ему открыла интеллигентного вида пожилая женщина с копной седых волос на голове, в очках и с наброшенным на плечи пуховым платком. «Добрый день, меня зовут Влас Оленюк, я из Киевского уголовного розыска», — представился сыщик и показал женщине свое удостоверение. «Как говорится, легки на помине», — улыбнулась женщина и тоже представилась. «Ирина Андреевна Голомозова, пенсионерка». После этого она пригласила гостя войти внутрь и закрыла за ним дверь. Они прошли в уютную гостиную, где хозяйка предложила гостю сесть в кресло, а сама, кутаясь в платок, уселась на диван, на котором, судя по лежавшим здесь пледу и подушке, только что спала. «Почему вы сказали, что я легок на помине?» — задал Оленюк вопрос, который вертелся у него на языке все эти несколько минут. «Потому что я хотела сама вас вызвать, но, видимо, меня опередили», — закинув ноги на диван и укрыв их пледом, ответила женщина. «Удивляет только то, что на такие вызовы приезжают не из отделения милиции, а из уголовного розыска. А по какому поводу вы хотели вызвать милицию?» «По поводу скандала, который случился у меня за стенкой. Какие-то мужчины устроили настоящее побоище, из-за которого я не смогла уснуть. И мне пришлось перебраться сюда, в гостиную. И давно это случилось? Точного времени я не помню», — пожала плечами хозяйка. «Хотя постойте. Придя сюда, я сначала хотела посмотреть телевизор, а там как раз шел Челкаш. Вот под него-то я и уснула. А какой эпизод шел в фильме, не помните? Да зачем вам это, молодой человек?» — искренне удивилась женщина. «Для установления истины, Ирина Андреевна», — улыбнулся Оленюк. «В нашем деле каждая точная минута стоит на вес золота. Ну, хорошо, я постараюсь вспомнить». И женщина на некоторое время ушла в себя. Думала она недолго, всего полминуты. Вспомнила. «Когда я включила телевизор, Гаврила с Челкашем собирались уходить в море. Как же бесподобен в роли Челкаша Андрей Попов». Оленюк был полностью согласен с последними словами хозяйки и при другой ситуации с удовольствием поддержал бы эту тему. Но в данную минуту его волновало совершенно другое. Зная о том, что фильм начался в 13 часов 30 минут, он теперь хотя бы приблизительно представлял себе, в какое время в квартире самоубийцы разгорелся скандал, приведший к трагедии. «А в чем конкретно была причина скандала, вы не помните?» — задал очередной вопрос Оленюк. «У нас хотя и прекрасная слышимость, но все-таки не такая идеальная, как в общежитии студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца из 12 стульев. Поэтому слышала я лишь отдельные фразы. Речь шла о каких-то матчах, судя по всему, футбольных. Почему вы так решили?» «Потому что они спорили о мячах, о том, кто у кого выиграет и с каким счетом. Вообще, признаюсь вам честно, я футбол терпеть не могу. Это все благодаря моему покойному мужу, который был большим его любителем. Когда в 1961 году киевская «Динамо» впервые стала чемпионом, он исчез из дома на 2 дня, праздновал с друзьями эту победу. Вон там на стене у нас висел портрет какого-то Калевского или Копейского, который, видите ли, забил в том чемпионате больше всего голов. Сумасшедшие люди. Женщина ошиблась, футболиста звали Виктор Каневский, он забил в том золотом составе «Динамо» больше всех мячей, 18. Однако поправлять хозяйку Оленюк не стал, опасаясь увести ее от нужной темы в разговоре. Вместо этого он спросил: «А вы не можете вспомнить какие-то детали скандала за стеной? Сколько человек скандалили, были ли угрозы друг другу и так далее?» Судя по голосам, их было двое. Сначала они разговаривали на повышенных тонах. Один другому говорил, что он кого-то подвел, что результаты какого-то матча не сошлись. А тот ему отвечал, что с него хватит, он выходит из какой-то игры. Я не выдержала и хотела позвонить в милицию. Но когда я выходила из комнаты, крики внезапно стихли, и я передумала вызывать ваших коллег. Но назад уже не вернулась, включила здесь телевизор и легла на диван. Потом уснула и проспала вплоть до вашего прихода. Задав женщине еще несколько вопросов, Оленюк вежливо распрощался и вернулся в квартиру, где произошла трагедия. К тому времени там находились лишь двое, следователь прокуратуры и участковый. Именно его Оленюк и отправил к Ирине Андреевне, чтобы тот запротоколировал ее показания. Значит, к версии о самоубийстве прибавилась еще и версия об убийстве, закуривая сигарету, резюмировал следователь. Выходит, что так, открывая дверцы платяного шкафа, стоявшего в углу комнаты, ответил Оленюк. Там ничего интересного нет, мы уже смотрели, предупредил сыщика его коллега. И все же Оленюк еще раз проверил все карманы у висевшей на вешалках одежды покойного и, действительно, ничего там не нашел. После чего он подошел к книжному шкафу, стоявшему в противоположном углу. А здесь смотрели? Спросил он у следователя. Тот, пуская дым в потолок, лишь пожал плечами. Тогда Оленюк стал брать с полки книги одну за другой и внимательно их листать. Книги были в основном художественные, собрание сочинений советской и зарубежной классики. Причем все шло вперемешку, Шолохов соседствовал с Сервантесом, а Катаев с Шекспиром. В томике последнего Оленюк и нашел то, что могло представлять интерес для следствия. Эта книга являла из себя не что иное, как ловко оборудованную потайную коробку. Для этого в середине книги все страницы были аккуратно вырезаны бритвой таким образом, что создавалось свободное место с тайником. В нем лежали какие-то бумажные купоны, на которых с одной стороны стояли цифры, а на другой – дата и круглая печать с буквой «Т» посередине. «Что за тайнопись?» – спросил следователь, заглянувший через плечо Оленюка. «Пока трудно сказать что-то определенное», – пожал плечами сыщик. «Но в тайнике они хранятся явно не случайно, так что будем приобщать их к делу. 1 октября 1973 года, понедельник, Ереван, улица Налбандина, КГБ Армянской ССР. Зампред КГБ Армении Грайер Михаилин сидел в кресле и, внимательно слушая доклад начальника 2-го отдела контрразведки, мысленно перенесся на 19 лет назад, в октябре 1954 года. Он тогда только что вернулся из Австрии, где в течение 3 лет работал в советской части союзной контрольной комиссии. Затем его отозвали на родину и назначили в КГБ Армении. На тот момент там шла чистка кадров, старых служак из Бериевского призыва отправляли на пенсию и на их место приглашали новых сотрудников армян, желательно из других регионов. Например, новым шефом армянской ЧЕКа стал Георгий Бадаминц, который до этого 4 года работал в литовском КГБ. Что касается Михаилина, то он до своей работы в Австрии трудился в туркменском КГБ, поскольку родился в Ашхабаде. Спустя несколько месяцев после своего возвращения на родину, Михаилин отправился в Москву, но вовсе не по служебной необходимости. Он приехал в столицу, чтобы посетить на стадионе «Динамо» в Петровском парке финал футбольного кубка СССР. Ретроспекция, 20 октября 1954 года, среда, Москва, стадион «Динамо», финал Кубка СССР, матч «Спартак», «Динамо». Вся Армения тогда следила за этим поединком. Дело в том, что, созданная в 1935 году команда ереванского «Спартака» в 1951 году вылетела из высшей лиги в низшую, в класс «П». Однако в 1954 году внезапно совершила настоящее чудо, дошла до финала Кубка СССР, в розыгрыше которого в тот год приняли участие около 17 тысяч команд. Причем в группе, где играли ереванцы, все пять представителей класса А выбыли после 1/8 финала. И в Кубке случилось доселе невиданное событие. Из 8 четвертьфиналистов 5 представляли класс Б. Лучшим среди них оказался ереванский «Спартак». В финальной стадии ереванцы сумели поочередно обыграть команду из Кировакана, алма-атинский «Локомотив», «Шахтер», минский «Спартак», «Шахтер» из Сталина, а в полуфинале разгромили со счетом 4:00 «Металлург» из Днепропетровска, и в итоге вышли на киевское «Динамо». Таким образом, впервые за всю историю 15 розыгрышей Кубка в финальном состязании не участвовала ни одна московская команда. Только раз, в 1944 году, полуметровая хрустальная ваза с фигуркой футболиста на серебряной крышке была увезена из столицы ленинградской командой «Зенит». В составе киевлян тогда блистали такие игроки, как вратарь Макаров, защитники Ларионов, Голубев, Попович, полузащитники Михалина, Кольцов, нападающие Богданович, Терентьев, Зазроев, Каман, Фомин. Звездным был состав и у ереванцев, где играли вратарь Затикян, защитники Попоин, Паладин, Семирджан, полузащитники Асатрян, Э. Варданян, нападающие Караджан, К. Варданян, Кигейн, Меркулов, Абрамян. Тренировал ереванцев Гайк Андриасин, который до войны играл за московский «Локомотив». Самым титулованным футболистом у ереванцев был Арутюн Кигейн, который в 1960 году первым из армянских футболистов удостоится звания заслуженного мастера спорта по футболу. В 1955 году, после кубкового финала, его пригласят играть за московский «Спартак». Правда, ненадолго, он отыграет там всего и матчи и вернется в ереванский «Спартак». Кубковый финал 1954 года проходил в присутствии 65 тысяч зрителей. Правда, погода в тот день подвела, был сильный туманный дождь. Но Михаилину повезло, он сидел на северной трибуне в непосредственной близости от поля, в 10-м ряду. Поэтому видел многое из того, что происходило на поле. Игра, как и ожидалось, выдалась на редкость напряженной. А первую атаку в ней провели ереванцы, но киевляне быстро отбили ее и организовали свое наступление. Их нападающий Зазроев произвел первый удар по воротам, но вратарь ереванской команды Затикян был на месте. Кстати, в ходе кубковых игр ворота, которые защищал Затикян, до этого не было забито ни одного мяча. Это был своего рода рекорд, который вселял в болельщиков ереванского «Спартака» надежду, что и в этом матче ворота их команды останутся в неприкосновенности. Но этого не случилось. На 35-й минуте защитник ереванцев Попоин увлекся атакой, которая захлебнулась. Киевляне прорвались по левому флангу и последовала точная передача в центр Терентьеву. От его ноги первый мяч и влетел в ворота Затикяна. Во втором тайме туман над полем несколько рассеялся и зрителям стало легче наблюдать весь ход напряженной игры. Воспользовались этим обстоятельством и ереванцы. На 50-й минуте они организовали очередную атаку, и их нападающий Меркулов из-под ноги центрального защитника Голубева неожиданно и сильно направляет мяч под перекладину ворот. Счет стал 1:01. После этого ереванцы за короткий отрезок времени провели еще две острейшие атаки, которые, завершись они взятием ворот, могли решить исход этого поединка. В первом случае Кигейн вышел 1-1 с вратарем, обыграл его и послал мяч в пустые ворота. Но в последнюю секунду один из динамовских защитников успевает занять место вратаря и грудью отбивает мяч. Во втором случае гол едва не забил К. Варданян, но мяч после его удара угодил в штангу.